Москва, родина Александра Сергеевича Пушкина, 1799-1837 годы. В 1811 году увезли его отсюда в лицей. Но воспоминания о городе постоянно жили в нем. После 15-летней разлуки в 1826 году он вновь в Москве. Как часто в горестой разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Родился великий поэт, как считалось до недавнего времени, на немецкой улице, Бауманская улица, в немецкой слободе. Но последнее исследование указывает другой адрес – Малая Почтовая улица. Годы его детства прошли в Огородной Слободе, в Большом Хомутовском переулке, Большой Харитоневский переулок. Мысленно совершая с Татьяной Лариной путешествие по Москве, мы непременно познакомимся с домом 21. Закованной узорчатой оградой сооружение, правая часть которого вызывает в памяти слова «хоромы, палаты». Это одно из немногих гражданских сооружений XVII века, дошедших до нас. В ту пору, когда поэт здесь жил ребенком, здание принадлежало блестящему умом и богатством князю Юсупову. Первый этаж с маленькими окошками врос в землю. На второй, парадный, ведется двора наружная лестница красного крыльца. Завершается дворец четырехскатной крышей с прорезными коньками и подзорами. Левая часть здания, сильно отличная от построек XVII века, долго была самостоятельным домом. В 1891 году строение соединили переходом. Московский краевед Романюк определил, что именно в левой части дома родители Пушкина снимали квартиру с 1801 по 1803 год. Позже Пушкины переехали в домовладение графа Санти, Большой Харитоневский переулок, дом 8, не сохранился. 8 сентября 1826 года Пушкина по приказу Николая I привезли из Михайловского, где он отбывал ссылку, в Москву. Сразу же его доставили в Чудов или Николаевский дворец Кремля, где Пушкин и был тотчас же представлен в дорожном костюме, как был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не совсем здоровый, императору. Как сообщает один из очевидцев, в этот период император был чрезвычайно мрачен, вид его производил на всех отталкивающие действия. Пушкин так рассказывал о своем разговоре с царем. «Фельдъегерь выхватил меня из моего вынужденного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль, и всего покрытого грязью меня ввели в кабинет государя, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин! Доволен ли ты тем, что возвращен?» Я отвечал как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» «Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог не участвовать в нем». Царь объявил Пушкину, что прощает его, разрешает жить свободно и что сам он будет цензором его произведений. Донесение полиции о пребывании Пушкина в Москве свидетельствует о том, насколько был бдителен надзор за ним. Московский полицмейстер Миллер доносил обер-полицмейстеру Шульгину о том, что Пушкин, за коим секретный надзор учрежден, прибыл в Москву и остановился в гостинице «Англия». Из ссылки поэт привез в Москву много новых произведений, Среди них была и трагедия «Борис Годунов». Одно из первых чтений трагедии прошло в доме поэта и литературного критика Дмитрия Владимировича Веневитинова 1805-1827 годы в Кривоколенном переулке 4. Особняк в стиле классицизма, желтый с белыми пилястрами на высоком цоколе, с высокими окнами бельэтажа, отмечен двумя памятными досками. Одна напоминает, что здесь родился и жил талантливый поэт Веневитинов. Вторая, что Пушкин читал здесь трагедию «Борис Годунов». В доме Веневитиновых собирался кружок любомудров. Возглавляли его Адоевский и Веневитинов. Членами кружка были в основном воспитанники Московского университета. Круг их интересов составляли литература и философия. Любомудры были близки к членам московских тайных обществ. Кружок прекратил свое существование в 1825 году. Веневитинов умер двумя годами позже, в возрасте 22 лет. Направляясь в Петербург, он и его спутники были задержаны полицией. Произошло это по следующей причине. После отъезда в Сибирь Волконской Зинаида Александровна Волконская, хозяйка известного салона, оказывала помощь декабристам и их друзьям. В ее доме нашел приют Карл Август Воше, секретарь графа Лаваля, проводивший до Иркутска Трубецкую. Зная о слежке за Воше и грозящей ему опасности за связь с ссыльными, близкие родственники осужденных приняли меры к тому, чтобы переезд Воше в Петербург прошел незаметно. Чтобы усыпить бдительность властей, Волконская устроила ему совместную поездку с поэтом Веневитиновым и Хомяковым, находившимися, по ее предположению, вне всяких подозрений у полиции. Но при въезде в Петербург Воше, ехавший с Веневитиновым в одном экипаже, был арестован. Веневитинов был припровожден на гауптвахту, где пробыл под арестом двое суток. Показания о поездке он давал одному из следователей декабристов, генералу Потапову. Поэт в эти дни пережил глубочайшее нравственное потрясение и долго не мог освободиться от тяжелого впечатления, которое произвел на него допрос. Пребывание же на гауптвахте окончилось для него сильной простудой, повлекшей за собой серьезную болезнь и скорую смерть. Чтение трагедии происходило в этом доме 12 октября 1826 года. В просторном белом зале находились Погодин, Шевырев, Соболевский, Кириевские, Хомяковы. Пушкин пришел ровно в полдень. Погодин вспоминал об этом чтении. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. Кровь приходит в движение при одном воспоминании. Кончилось чтение, мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эва! Эва, дайте чаши!» — явилось шампанское. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм. Во время приездов в Москву в 1828 и 1829 годах Пушкин, как уже упоминалось, посещал гостеприимный дом Вяземских в Большом Чернышевском переулке, улица Станкевича, 9. Здесь, пишет Петр Андреевич жене 12 декабря 1828 года, «Александр Пушкин, я его совсем не ожидал. Он вовсе не переменился, хотя, кажется, и не так весел». 14 августа 1830 года Приехав в Москву с Вяземским из Петербурга, Пушкин остановился у него на 2,5 недели в Большом Чернышевском переулке. Здесь же у Вяземского 30 августа 1830 года он записал в альбом Бартенева сонет «Мадонна», обращенный Гончаровой и написанный в Петербурге перед самым отъездом в Москву. В бывшем Глинищевском переулке, улица Немировича Данченко, 6, сохранилось старинное здание гостиницы «Север». Этот дом построен еще в конце XVIII века. Двухэтажный, с полуподвалом, он завершается традиционным классическим фронтоном. Фасад второго этажа украшает пилястры, прямоугольные и круглые лепные панно с различными рельефами. К дому вплотную примыкает два флигеля, образуя небольшой двор, куда попасть можно было через въездные ворота. Дом этот принадлежал прежде известной модистке-француженке мадам Обер Шальме, имевшей магазин на Кузнецком мосту. Затем перешел к ее сыну Оберу. Одно время в доме Обера была гостиница «Север», затем ее перевели на Тверскую, а здесь разместилась гостиница «Англия». В старом путеводителе о ней сказано, что номера здесь расположены спокойно, вина и стол хорошие. Бывая в Москве, Пушкин дважды останавливался в гостинице «Север», а затем жил здесь же, когда гостиница уже называлась «Англия». Лишь с 1828 по 1832 год он останавливался здесь 5 раз. Уехав из Москвы 1 мая 1829 года, Пушкин вернулся сюда в конце сентября, опять поселился в гостинице и прожил здесь до 12 октября того же года. Здесь в это время им были написаны стихотворения «Дорожные жалобы», «Кавказ». Здесь работал он над «Путешествием Онегина». В этой гостинице Пушкина посещали его московские друзья, поэты Вяземский, Боротынский, Давыдов, Дмитриев и другие. Здесь его навещал друг, польский поэт Адам Мицкевич. На фасаде укреплена мемориальная доска с горельефными фигурами поэтов. На доске изображены 2 беседующих молодых людей. Один из них Пушкин, другой Мицкевич. Между ними виден силуэт памятника Петру Первому. Под изображением 2 последние строки из стихотворения Мицкевича «Памятник Петру Великому» и строки стихотворения Пушкина «Он между нами жил», посвященные великому польскому поэту. Он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. В 1826 году Пушкин часто навещал Зубкова на Малой Никитской, улице Качалова, 12. Зубков, являвшийся членом тайного общества «Практический союз», был привлечен по делу декабристов. В этом гостеприимном доме поэт написал стихотворение «Станцы». Здесь же он пережил страстное увлечение своей дальней родственницей Пушкиной. Зимой 1828-29 года в доме Кологривовых на Тверском бульваре 22, дом не сохранился, на балу у знаменитого Йогеля Пушкин впервые встретил свою будущую жену Гончарову. Он стал бывать в доме родителей Натальи Николаевны на Большой Никитской, улице Герцена, 50, дом не сохранился. Первое сватовство вызвало неопределенный ответ, и лишь в апреле 1830 года Пушкин получил согласие. 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот венчали первого поэта России с первой московской красавицей. В последний приезд в Москву Пушкин останавливался на квартире Нащекина в Воротниковском переулке в доме 12. На доме в честь празднования 180-летия со дня рождения поэта установлена мемориальная доска. Очень хорошо были знакомы Пушкину московские дворянские клубы. Часто он бывал в Московском благородном собрании. Здание сохранилось, теперь его занимает Дом Союзов, Пушкинская улица 1. Один из старых путеводителей рассказывает: главный фасад его лицом на Дмитровку, по обоим углам прекрасные ротонды, украшенные колоннами. Дом сей не так высок, но огромен. Он и принадлежал прежнему генерал-аншефу князю Долгорукову. Ныне внутри великолепно убран. Зала оного вмещает в себе до 3000 посетителей. Строил здание архитектор Казаков. Главным украшением скромного снаружи дома является колонный зал, сохранившийся до наших дней с небольшими изменениями. Зал славился балами. Их описание мы находим в Евгении Онегине. Там теснота, волнение, жар, музыки, грохот, свеч блистанье, мелькание, вихрь быстрых пар, красавец легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражает вдруг. Сохранились волнующие воспоминания кузины Герцена Пассек о том, как на одном из этих балов осенью или зимой 1826 года юный Александр Иванович увидел гениального поэта. «Мы страстно желали видеть Пушкина, поэмами которого так упивались и увидели его в благородном собрании. Мы были на хорах, внизу многочисленное общество. Вдруг среди него сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодых человека. Один высокий блондин, другой среднего роста брюнет с черными курчавыми волосами и резко выразительным лицом. «Смотрите», — сказали нам, — «блондин Баратынский, брюнет Пушкин». Они шли рядом, им уступали дорогу. Александр Сергеевич с 1829 года был членом английского клуба. На воротах ансамбля, сохранившегося до нашего времени, на улице Горького, дом 21, знаменитые львы, упомянутые в 7 главе Евгения Онегина. Автор современного нам путеводителя отмечает их удивительную симпатичность. Безвестный крепостной мастер, которому, вероятно, львов встречать не довелось, создал фигуры забавных фантастических зверей. Геляровский в книге «Москва и москвичи» писал об этом доме. «На воротах до сего времени дремлют их современники каменные львы с огромными отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукуловский обед. Они смотрят безучастно. Так же безучастно смотрят, как 100 лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни». Дом этот построен в 1780 году для брата поэта Хираскова. С 1807 года усадьбой стал владеть Разумовский, который, по словам историка Москвы Пыляева, забавлял Москву своими праздниками, спектаклями, концертами и балами. Он был человек высокообразованный, любил книги, науки, художество, музыку, картины, ваяние. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. В клубе собиралась мужская часть дворянского общества. Играли в карты, лакомились отличными обедами, злословили, обсуждали петербургские новости, беседовали о политике. В клубе была хорошо оборудованная газетная комната, где посетитель мог найти и русские иностранные газеты и журналы. Некоторые современники считали клуб законодателем общественного мнения, и Николай I, по словам Бартенева, иной раз справлялся, что говорят о той или другой правительственной мере в московском английском клубе. Многие члены английского клуба послужили прообразами героев произведений Грибоедова, Пушкина, Льва Толстого. Герцен в «Былом и думах» отмечал, что английский клуб сделался всего менее английский, что в нем собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян. Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких, писал Гилеровский. Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов. Создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни. В 1833 году Пушкин не возобновил членский билет клуба и был чуть ли не исключен. Гилеровский представляет, как Пушкин входит в комнату, где висела черная доска, на которую заносили имена исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался до уплаты. И рисует воображение дальнейшую картину. Вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же позе, снял шляпу с разгоряченной головы. Лето, пусто в Москве, все разъехались по усадьбам, пусто в квартире, некуда идти. И видит он клуб, львов на воротах, а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты и его любимая говорильня. Там его друзья Чадаев, Нащекин, Раевский. Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его. В политических прениях здесь особое место занимал Чаадаев. Гилеровский вспоминает предание, по которому Петр Яковлевич Чаадаев в 1837 году в говорильне читал стихи Лермонтова на смерть поэта.